Глава 30. Новое испытание. Занятия шли своим ходом, тренировки тоже. Виерская команда делала успехи, радуя меня слаженностью действий и точностью выполнения заданий. За свою работу я даже заслужила сдержанную похвалу от Эдди. С Истером я занималась отдельно, оттачивая на нем собственные навыки в фехтовании и поддерживая в парне стремление перещеголять своего тренера. В ответ он нещадно гонял меня на занятиях по улучшению реакции, а также во время вечерних тренировок с проектором. Я дошла уже до того, что могла не замирать неподвижно на месте, видя перед собой змею. Истер говорил, что еще немного, и я смогу подержать одну из змей на ладони, но я сильно сомневалась, что решусь на подобное. Парень, однако, грозил, что тогда всю меня зацелует, хотя после первого занятия я не позволяла ему подобных вольностей. Все шло относительно хорошо, но, как и всегда в моей жизни, неспешный ход событий был вновь нарушен одним ужасным происшествием. В тот вечер я спокойно сидела в комнате, выполняя задание по боевой магии, как внезапно дверь распахнулась и ворвалась староста. Элинна была сама на себя не похожа, она даже не ответила на вопрос испуганно подскочившей Мелинды, взгляд старосты был прикован ко мне. Я вдруг почувствовала страх, не понимая, что же такое произошло, что Эля смотрит на меня так недоверчиво, будто впервые видит. «Это правда?» — резко спросила она. «О чем ты?» «Это правда, что ты разлучила Амира с Элизабет? Правда, что вы целовались в аудитории, а Элизабет видела ваш поцелуй? Зачем ты соврала? Ты клялась, что терпеть его не можешь?» «Элинна, все было не совсем так. Откуда ты узнала?» «Мне рассказала Селена. Они с Элизабет ведут переписку. Селене долгое время не приходило от нее никаких писем, а когда она сама написала, то получила в ответ просьбу больше не беспокоить Элизабет вопросами об их с Амиром отношениях, поскольку отношений уже нет. Элизабет видела, как Амир целовал в аудитории рыжеволосую девушку, по описанию очень похожую на тебя. Я не понимаю одного, зачем ты нам врала, постоянно твердила о нормах морали, а сама пыталась при этом соблазнить ректора и разлучила его с любимой женщиной? Я не ожидала от него подобного, не думала, что он в этом похож на остальных мужчин, что поддастся слабости и предаст любимую, но ты тоже хороша. Элина, это моя вина, не Амир меня целовал, а я его. Я замолчала на мгновение, услышав изумленный возглас Мелинды. «Я сделала это нарочно. Я хотела отомстить за то, что он обманом притащил меня в Академию Виеров, была настолько зла, что решилась на подлость. Я все подстроила, чтобы Элизабет подумала, будто Амир ей изменяет со мной». «Что? Что ты говоришь? Ты сделала это нарочно?» «Да». Я склонила голову, чтобы не видеть осуждения на ее лице. «Да ты хоть понимаешь, что натворила? Да знаешь, как долго он добивался ее? Он же был от нее без ума. А она боялась вновь довериться мужчине, отталкивала его. Потом все, наконец, наладилось, а тут ты. Он ведь так берег их отношения, что никто в академии, кроме Эдди, Селены и меня, не был в курсе их романа. Она согласилась стать его невестой, а ты их разлучила. Как это подло! Как только ты узнала!» «Случайно. Даже я не знала об их связи, пока Селена со мной не поделилась. Именно она их познакомила. А теперь Элизабет и с подругой не желает общаться, чтобы не бередить старые раны. А все из-за тебя одной!» «Я не знала, что Элизабет с Селеной знакомы. Я полагала, что навредила только Амиру. Они из одного города. Элизабет в хороших отношениях с родителями Селены. А они ее очень уважают, несмотря на то, что сами аристократы. Селена всегда считала Элизабет своей наставницей. Именно Элизабет уговорила родителей отправить Селену учиться. Какая же ты подлая, Летта! Я никогда не думала, что ты можешь так поступить. Я не хочу даже разговаривать с тобой после этого. О совместных тренировках отныне с Истером договаривайся. Я не буду тебе помогать». Я тихо постучала в дверь кабинета, за которой раздавались громкие голоса. «Войдите», — послышалось приглашение ректора, и я нерешительно открыла дверь. «Ты меня ищешь?» — спросил Эдди, который что-то чертил на листе бумаги перед сидящим в кресле Амиром. «Это по поводу тренировок?» «Нет, мне нужно поговорить с ректором Сенсарро». «Уделите мне несколько минут», — обратилась я к Амиру. Ректор кивнул, а Эдди вышел за дверь. Осторожно присев на краешек дивана, я опустила глаза на сложенные на коленях руки и завела один из самых сложных разговоров в своей жизни. «Ректор Сенсарро, я пришла, чтобы попросить вас о помощи. Я понимаю, что вы не горите желанием мне помогать, но хотя бы выслушайте для начала мою просьбу». «Я слушаю, Виолетта». «Я сделала чудовищную ошибку, когда подстроила то представление в аудитории. А потом ошиблась еще раз, когда надеялась, что этот ужасный поступок останется для всех тайной. Лучше было сознаться во всем хотя бы друзьям. Может, тогда Элинна простила бы меня, а так... Так она даже разговаривать со мной не желает. За целую неделю ни слова не сказала. Считает меня самой подлой на свете. Если я могу хоть что-то сделать, чтобы исправить ситуацию, то дайте мне шанс». Я с надеждой посмотрела на хмурого Амира. «Виолетта, что ты можешь исправить?» «Скажите мне, как отыскать Элизабет. Я поговорю с ней». «А ты полагаешь, она будет с тобой разговаривать?» «Может, она хотя бы письмо прочтет?» «Я сильно в этом сомневаюсь». «Ну, хоть что-то. Я все-все сделаю, только поговорите с Элинной, чтобы она перестала глядеть на меня с таким презрением в глазах, что сердце разрывается». «Нам не дано изменить прошлое, Виолетта. А что делать в сложившейся ситуации, я сам не знаю. Элина добрая девушка, она простит со временем». «Позвольте попытаться. Если я не могу исправить того, что натворила, разрешите помочь вам в другом, например, вернуть ту вещь, которую вы разыскиваете в аристократической академии. Она ведь представляет для вас большую ценность». «Исключено». Амир в упор посмотрел на меня. «Виолетта, помощи в этом вопросе я от тебя не приму. И говорить здесь не о чем. Ступай к себе». «Но это действительно важно. Ведь если бы вы поговорили с Элинной, рассказали ей, что я оказала вам неоценимую услугу, помогла в чем-то существенном, это бы пересилило ее враждебность, подтолкнуло простить меня. Что вам стоит пойти мне навстречу? Ведь ваша невеста сама виновата, она не дала даже шанса объяснить. Все могло бы наладиться, если бы не ее упрямство». «Виолетта, выйди, пожалуйста, из кабинета. Наш разговор окончен». Амир сцепил пальцы, глядя на чертежи перед собой. Я замолчала и поднялась с дивана. Зря я надеялась на его поддержку, не стоило даже приходить сюда. Молча вышла за дверь и едва не налетела на стоявшего за ней Эдди. «Что-то серьезное произошло?» — задал вопрос преподаватель, вглядываясь в мое побледневшее лицо. «Ничего. Я лишь предложила ректору помощь в поиске той вещи, что находится в Академии Аристократии, но он отказался». «Отказался?» «Да». «А откуда ты узнала, что нам нужна помощь?» «Ниоткуда, я просто предложила». «Ты действительно готова помочь?» «Да». «Вот как. Ну тогда пошли». Эдди схватил меня за руку и повел за собой. Он завел меня в самый дальний уголок сада и, только убедившись, что вокруг никого нет, начал разговор. «Слушай, Амир ни в какую не соглашается взять с собой помощницу. Я больше не подхожу, нужен кто-то из тех, кто учился в академии последние пару лет, вроде тебя или Селены». «Почему?» «Этот гад усилил защиту. Только студенты и преподаватели могут входить без личного приглашения ректора. Селену Амир брать отказался, тебя, как я понял, тоже». «А какой вариант вы видите?» «Там есть тайный проход. Начинается в подворотне и выводит в подземелье Академии. Амир тоже пойдет по нему, чтобы не привлекать ненужного внимания, а ты последуешь за ним. Я расскажу, как идти. Придется перемещаться в полной темноте. Ты будешь считать шаги. Магией пользоваться нельзя, защита отреагирует мгновенно». Может, купить в лавке старьевщика фонарь?» «Не стоит занимать руки ненужными предметами. На всякий случай». «Вы решили идти сейчас?» «Мы полагали все сделать в день соревнований, когда множество факторов будут отвлекать Зора, но пришлось срочно менять планы». «А почему вы согласны, чтобы я помогла с поисками?» «Амир был прав, говоря, что на тебя можно положиться. Я убедился в этом на примере нашей команды. Я вижу, что ты держишь слово. А еще у меня нет выбора. Он не успеет один. Если бы он знал, где находится кристалл, это одно. Но на поиск нужно время. Вдвоем справиться проще». «Этот кристалл представляет опасность для аристократов?» «Опасность для аристократов?» Эдди искренне удивился. «Нет, это не оружие, это крисп». «Что?» «Одна магическая вещица, только она не наша. Мы позаимствовали ее у одного человека, но Зор стащил кристалл». Эдди вздохнул. «У меня стащил. И я обязан его вернуть». «Почему?» Мужчина задумчиво посмотрел на меня, потом перевел взгляд на окружающие нас кусты, сорвал с ближайшего веточку и принялся что-то чертить на земле. Постепенно под веточкой проявлялось в пыли чье-то лицо. Большие глаза, длинные волосы, ласковая улыбка. Ее зовут Белла. Ей дали это имя, потому что она была самой очаровательной малышкой. Она моя сестра. Я не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что всегда старался защитить ее, но не смог уберечь. Однажды ее похитили. Я долго разыскивал этого человека и, наконец, нашел. Зор Анделина, коварный подлый маг, выкрал Беллу и запер в своем доме. «Откуда вы знаете?» «Ты не представляешь, сколько сил было положено на то, чтобы отыскать ее, а потом вызволить оттуда. Я пытался пробраться в этот дом, но не преуспел. Я подкупал слуг, которые могли бы организовать ее побег, но безуспешно. Тогда я обратился за помощью к Амиру, и он раздобыл крисп. Я не знаю, где он его отыскал. Я был поражен, что подобная вещь из легенд существует на самом деле. Наконец-то появился реальный шанс вернуть сестру и не подвергать ее жизнь опасности». «Но почему вы не подали прошение королю?» «Прошение?» Эдди горько рассмеялся. «Не будь смешной, девочка. Кого будет слушать король? Одного из своих лучших магов, ректора аристократической академии или Виера-полукровку? А может, опального мага, который встал во главе другой академии, обучая в ней тех, кто всегда противопоставлял себя королевской власти? Впрочем, сейчас это не важно. Мы раздобыли кристалл, и я попал в дом Анделина. Забрался прямо в комнату Беллы. Глупец, какой же я был глупец! От счастья, что вновь увидел сестру, не обратил внимания на важные мелочи. Я освободил ее и собирался забрать с собой, когда она попросила дать ей 5 минут, чтобы взять из комода одну важную вещицу. Я даже не спросил, что это за вещица. Я просто ждал и даже мысли не допускал, что она может послать тайный сигнал Анделина. Я не слышал и не видел, как отворилась потайная дверь. Я глаз не мог оторвать от сестры, а потом Зор подкрался сзади и ударил меня чем-то тяжелым по голове. Очнулся я уже в грязной канаве. Его слуги скинули меня туда. Они убили только потому, что Амир находился неподалеку и спас меня. Зор забрал кристалл, и Белла осталась у него. «Значит, она не хотела уходить, а вы все это время думали, что ее держат в плену? Может, Зор любит ее?» «Наивная Виолетта. Разве любимых женщин запирают в комнате? Разве их заковывают в кандалы и сажают на цепь, прикрепленную к вмурованному в камень кольцу?» «Я собственными глазами видел эту цепь и следы затянувшихся ран на ее щиколотках. Объясни, что это за любовь, когда тебя опаивают эликсиром покорности, побуждающим предать врагу собственного брата?» «Но я не понимаю». «У Беллы дар, особый, неповторимый дар исцеления. Такого сильного я не встречал больше ни у кого. Даже Диана во многом уступает моей сестре. Как полагаешь, почему Зор до сих пор выглядит таким бодрым, полным сил? Почему в своем возрасте он не уступает молодым магам? Он использует дар Беллы, держит ее как рабыню. Сестра очень красива, он пользуется и ее красотой тоже, я уверен. Я бы желал убить его, но моих сил не хватит. Я мог бы просить Амира о помощи, но если погибнет Зор, умрет и она. Он очень хорошо защитил себя, этот подонок. Одним движением ветки Эдди стер рисунок и тихо продолжил. После того, как Зор забрал кристалл, он спрятал его. Мы пытались отыскать, где... Анделина вычислил всех шпионов в своем доме и избавился от них. Осталась одна старуха, которая работает у него на кухне. Она слишком дряхлая, чтобы помочь с побегом, но приносит нам важные сведения. Мы узнали, что Зор спрятал кристалл в академии. И тогда Амир устроился преподавателем. Зор сам позвал его и очень радовался, что переманил такого хорошего учителя прямо из дворцовой академии. «А как Амир попал во дворец и зачем?» «Это не имеет отношения к данной истории. Слушай дальше». Амир вычислил примерное местонахождение Криспа. «Нам оставалось только дождаться подходящего момента и отыскать его. Именно тогда ты нам помешала». «О, я готов был убить тебя собственными руками, но Амир остановил». «Почему я помешала вам? Он ведь лишил меня сознания». «Время было потеряно», — Эдди горько вздохнул. «Набалдашник кураторской трости сделан из особого камня. Благодаря ему мы узнаем, какой момент подходящий». «Я не понимаю». «Защита Академии строится по особому принципу. Она создавалась на протяжении очень долгого времени. И выкрасть что-то оттуда практически невозможно. Плюс на самой Академии стоял усиленный магический щит. Проникнуть внутрь здания могли лишь люди с аристократической кровью. Только каждую защиту нужно обновлять хотя бы раз в полгода. И тут как раз появляется шанс. Идеальным временем был визит короля. Пока обновлялась защита, внимание Зора было поглощено монархом. Но тогда мы не успели. Пока Амир возился с тобой, время на поиск оказалось упущено. Как же зол я был в тот момент». Эдди с силой ударил палочкой о землю, а потом вздохнул и продолжил. «Вторым вариантом для нас стали состязания, на которых Зор должен присутствовать лично. Мы терпеливо ждали эти 6 месяцев, но на днях кухарка донесла, что Анделина задумал поменять защиту. Первые изменения мы заметили, когда я не смог проникнуть на территорию аристократической академии через подземный ход, а вот Амир проходил свободно, как и прежде. Ты тоже сможешь, я уверен. Затем нам стало известно, что Зор сделал крупный заказ на ритуальные предметы, а это плохо. Подобные вещи нужны для построения очень сильной и сложной охранки. Сильнее только защита на крови, но нужно быть полным идиотом, чтобы решиться на подобное. Мы все рассчитали и вычислили определенный отрезок времени, когда есть последний шанс вернуть кристалл. Амир отправился в Академию один. Мы придумали, чем отвлечь Зора на эти 15 минут. Только для одного человека времени слишком мало, а двоим может хватить. Через 3 дня я отведу тебя на место, но прежде научу, как отыскать дорогу. Когда войдешь в кабинет Зора, у Амира не будет ни возможности, ни причин прогонять тебя, и ты ему поможешь. А если найдешь кристалл, он простит все, что бы ты ни натворила. Идет? Послушайте, я поняла, что кристалл очень важен для вас, но разве он столь же важен для ректора? Бывают ведь вещи, которые невозможно простить. Он дал мне слово помочь вызволить сестру, обещал моей матери вернуть Беллу домой, раздобыл Крисп и все это время помогал мне. Я однажды оказал Амиру услугу, а он не из тех людей, кто остается в долгу. И пусть теперь мы стали настоящими друзьями, но он все еще помнит о своем долге. И поверь, вернуть кристалл для него так же важно, как и для меня. К тому же эта вещь принадлежит другому человеку, ее необходимо отдать хозяину, как только вызволим Беллу. Зор может предпринять вторую попытку, если ваша сестра столь важна для него. О, поверь, я не дам ему такого шанса. Ну что теперь думаешь, все еще хочешь помочь? «Да. Вам осталось только объяснить, как не заблудиться в подземелье». «Объясню», — улыбнулся Эдди и хлопнул меня по плечу. «И вот еще что». Эдди набросал на земле схему и обвел в круг небольшой участок. «Это кабинет Зора. Крисп находится где-то здесь, в пределах этого круга. Придется обыскать книжные шкафы и стол. Где-то там тайник». «Я запомню. А все же, что такое Крисп?» «Кристалл преломления пространства». В этот день я была как на иголках. Эдди велел устроить на четвертом занятии несчастный случай, чтобы меня отпустили в лазарет, но из-за волнения мне и подстраивать ничего не нужно было, все валилось из рук. Первый урок Эдди вел сам, поэтому вопросов на этом занятии мне не досталось. Следом шло государственное устройство, но, к счастью, с докладами о принятых много лет назад договоренностях с предводителями Виерского движения выступали другие студенты. На третьем уроке «Принципах создания магических вещей» я чертила в записной книжке какие-то каракули, краем уха слушая, как преподаватель рассказывает об отличиях между магическим кубком и преобразовывающим. Один предупреждал владельца о наличии яда в питье, а другой превращал отравленный напиток в совершенно безопасную структуру. Все равно яд — это устаревший метод, сейчас никто друг друга не травит, как в древние времена. Наконец наступил четвертый урок, и мое волнение достигло своего апогея. Учитель выдал каждому студенту индивидуальное задание. Мне досталось составление формулы для преобразования воды в кристаллы снега. Я задумалась, в каком моменте лучше допустить ошибку, но в голову ничего не приходило. Руки подрагивали, мысли мешались. Я с досадой взялась вычерчивать нужные знаки. Наверное, попытайся я все сделать нарочно, у меня бы не вышло столь хорошо, как получилось в результате сильного внутреннего напряжения. Я создала кристаллы, но не снега. Шестигранные снежинки вышли слишком большого размера, а их края оказались острыми, как бритва. Об один из таких краев я и порезала руку. Громко вскрикнув, привлекла внимание преподавателя, который тут же подбежал, а выяснив причину, отправил меня в лазарет заживлять кровоточащую рану. Кажется, я все-таки перестаралась с порезом. За дверью уже ждал Эдди. Едва он увидел мою руку, глаза полезли на лоб. «Ты зачем так сильно порезалась? Я говорил, ссадинку какую-нибудь. Только подозрения отвести, а не без руки себя оставить». Я разволновалась, и рука дрогнула. «Постой, сейчас заживим». Эдди достал из кармана баночку, намазал рану зеленой мазью и перемотал своим платком. Я ощутила, что постепенно рука перестала болеть, а потом Эдди снял платок, и я увидела лишь красноватую полоску на месте пореза. «Какая хорошая мазь!» «У Дианы позаимствовал. В основе формула ускорителя заживления. А теперь идем». И он потянул меня на выход из академии, где возле крыльца нас ждала закрытая коляска. «А почему в нашей академии нет отделения целителей?» — спросила я Эдди, пока коляска ехала по улицам по направлению к нужной подворотне. «Потому что для целителей построена отдельная школа. Этот дар проявляется с детства. Но чтобы лечить людей, нужно обладать соответствующим характером и большим терпением. Белла могла стать величайшей целительницей. Полагаю, кто-то из преподавателей школы проболтался о ней Зору. У него очень много связей. Именно из школы он ее и выкрал». «Мне правда очень жаль вашу сестру». «Я верю. Ты ведь решила помочь». Оставшийся путь мы проделали в молчании, думая каждый о своем. Коляска остановилась в старом квартале, и Эдди помог мне выйти наружу. Когда я спустилась со ступенек, он заплатил кучеру, а сам повел меня по узкому переулку, который заканчивался тупиком. «Здесь начинается проход», — сказал Эдди, и, присев на корточке, что-то начертил на земле. Раздался тихий шум, и плита, казавшаяся со стороны частью мощеной камнями улочки, сдвинулась в сторону, открывая ведущие в темноту ступеньки. Раньше я спускался сюда без проблем, а теперь не могу. Отсюда тебе одной начинать свой путь. Ты помнишь шаги?» «Да. 7 ступенек вниз, потом 20 шагов прямо, после повернуть направо и дальше. Я хорошо запомнила». «Ну давай, удачи тебе. Буду ждать вас в академии». Я присела на край плиты и спустила ноги в зияющий темнотой провал. Эдди глубоко вздохнул, и я поняла, что он опасался, как бы защита не остановила и меня тоже. Когда я спустилась по ступенькам вниз, плита задвинулась, и все вокруг погрузилось в кромешную тьму. Глава 31. Крисп. Какой же мрачный этот тоннель. Могу лишь надеяться, что змей здесь нет. Я шла, низко склонив голову, держась руками за сырые стены, пытаясь не сбиться. Я считала шаги, выучив наизусть, после какого количества шагов куда поворачивать. Эдди строго-настрого наказал не применять магию, иначе это могло окончиться плачевно. Проход оказался низким и узким, из-за спертого воздуха было трудно дышать. Очень осторожно я кралась вперед, помня о наставлениях Эдди поспешить, когда пройду 5-ю по счету развилку. Он говорил, что тогда я как раз вовремя успею добраться до коридора, ведущего к ректорскому кабинету. Когда дошла до нужной развилки, до меня донесся странный шорох впереди, и я испуганно замерла на месте, затаившись. Вновь шорох, едва слышный, и я ощутила чье-то движение рядом, а потом кто-то резко схватил меня за плечо, а вырвавшийся крик заглушила прижавшаяся ко рту ладонь. Я рванулась прочь, но тихий голос Амира прошипел на ухо: «Виолетта!» О, я едва не упала от накатившего чувства облегчения. Умеет же он подкрадываться в темноте. У меня чуть сердце из груди не выскочило от страха. Неужели я слишком быстро шла, раз настигла его? «Эдди отправил», — кратко спросил Амир, и я кивнула, а потом сообразила, что кивка в темноте не видно, и шепнула «да». «А как вы определили, что это я?» «По твоему вскрику», — был ответ. А потом меня развернули в ту сторону, откуда пришла, и подтолкнули в спину. «А теперь обратно, Виолетта, и быстро. Над 3-й ступенькой справа на стене рычаг. Потянешь за него, и плита сдвинется вперед». Я невольно сделала вперед 2 шага, оглянулась, ничего не увидела, и присутствие Амира рядом уже не ощущала. Вот так уходить? Я огорчилась невероятно, а так хотелось помочь, совершить настоящий поступок. Я уже успела в красках представить, как заслужу прощение от Элинны, уважение Амира и сделаюсь героиней для Эдди. Даже шанса не дал. В носу защипало от расстройства. Я сделала еще 1 шаг и медленно побрела в обратную сторону. Взгляд скользнул по стенам, на которых мелькали красноватые отблески откуда-то из-за поворота впереди. Я внезапно остановилась, осознав, что в коридоре стало светлее. Что там светится? Додумать, а тем более выяснить этот вопрос, мне не удалось. До слуха долетел звук быстрых шагов, а мир буквально налетел на меня, цепко схватил за руку и потащил за собой, переходя практически на бег. «Что там позади?» — выдавила из себя, едва поспевая за ним. Но мужчина не ответил, свернув в этот момент в одно из ответвлений. Мы снова бежали в полной темноте, несколько раз поворачивали, и я окончательно сбилась со счета, а потом ощутила ступеньки под ногами, и Амир потащил меня наверх, все так же крепко удерживая мою ладонь в своей руке. Я услышала, как он надавил на рычаг, и крепко зажмурилась, когда свет ударил в глаза. Ректор вновь потянул меня за собой, и я, наконец, огляделась кругом. Мы вышли из стены где-то посередине коридора, ведущего к кабинету Зора Анделина. Вокруг было пусто, и царила странная, даже немного пугающая тишина. Оставалось пройти немного, чтобы добраться до цели, как вдруг Амир крепко выругался. Из его фразы я поняла лишь, что все очень плохо. А на стенах в обоих концах, где коридор делал изгиб, вновь возникли красноватые блики. «Что это?» — спросила у ректора, резко дернувшего меня за собой. «Защита активировалась, процесс практически завершен, выходы уже перекрыты. Теперь только вперед, Виолетта, отступать некуда, и времени почти не осталось». С этими словами он распахнул дверь зоровского кабинета и указал на шкафы. «Ищи потайные отсеки. Крисп — это минерал мутно-белого цвета, вроде куска горного хрусталя, размером с мизинец». Я кинулась к книжным шкафам, а Амир принялся выдвигать ящики письменного стола, простукивать дно. Я последовала его примеру, простукивая точно так же все полки шкафов. Книги попросту скидывала на пол. «Почему в академии так тихо?» «У студентов практика за пределами школы. Зор не вернется, пока процесс не завершится. Надеюсь, его задержат немного дольше». «А как вы рассчитали, что Крисп здесь?» «Набалдашник трости из похожего материала. Камень теплеет, стоит оказаться на расстоянии 10 шагов от кристалла. К сожалению, точное место угадать невозможно». «Ну, почему вы раньше не обыскали кабинет?» «Потому что Зор бы почувствовал и раскрыл меня прежде времени. Точно так же я чувствую, если кто-то прикасался к вещам в моем кабинете». «О, буду знать на будущее». Амир обошел стол по кругу, вернулся назад и стал внимательно ощупывать ректорское кресло. Я скинула книги с последней полки, проводя руками вдоль стенок, отыскивая хоть какой-то намек на тайник, как неожиданно из стены вышла красная сеть. Она вдруг изогнулась, будто большая живая ловушка, медленно приближаясь к центру комнаты. Громко ахнув, я отшатнулась к столу. Амир поднял голову и, отшвырнув кресло в сторону, перепрыгнул через столешницу, обхватил меня за талию и крепко прижал к себе. «Что это?» «Защита на крови», — выдохнул мужчина так, словно не верил собственным глазам. Я совершенно не разбиралась в защитах, но от этой исходила какая-то опасность. Я кожей ее чувствовала. В душе заворочилось нечто холодное, жуткое, а липкий страх окутал все тело. Сеть приближалась, и уже можно было различить, как по тонким полупрозрачным ниточкам очень мелких ячеек пробегают красные искры. Амир не отводил от сетки напряженного взгляда. Он вдруг отпустил меня и вытянул вперед ладони, выплетая непонятную сложную схему. На его висках выступили капельки пота, губы что-то беззвучно шептали. Он выдохнул, не опуская рук, а сеть вдруг замедлила движение. Я вцепилась в его рубашку и прижалась еще ближе. Он ведь обязательно придумает что-то, вытащит нас отсюда. Бедро уперлось в боковую стенку стола. Я ощутила, как больно впилась в кожу рельефная резьба. С трудом отвела взор от жуткой ловушки. Слишком страшно было наблюдать, как сжимается вокруг красное кольцо. Посмотрев вниз, я сосредоточила взгляд на красивой монограмме, двух искусно переплетенных друг с другом буквах. «КФ. Король Франциск», — отстраненно подумала я. Разум словно окутало пеленой. Мысли двигались вяло, неохотно, будто уже сдались на милость поймавшего нас в ловушку Зора. Имя короля все еще вертелось в голове, когда вдруг одно воспоминание озарило мозг яркой вспышкой. Я так дернула зажатую в ладонях ткань рубашки, что послышался треск рвущейся материи. «Амир, здесь не должно быть этих инициалов!» — крикнула, привлекая внимание мужчины к столу. Он мгновенно обернулся, а я отпустила его, давая возможность присесть на корточки. Я не видела, что делает Амир, потому что стоило ему опустить руки, как сеть вновь стала надвигаться с прежней скоростью. Я лишь схватилась рукой за край стола, боясь помешать и одновременно не решаясь смотреть по сторонам. Прикрыла глаза и закусила губу от волнения, а потом вздрогнула, услышав громкий треск и щелчок. Амир вскочил на ноги, надевая на шею цепочку с белым кристаллом. Я отклонилась немного назад, пытаясь лучше разглядеть Крисп. И в тот же миг лопатки обожгло будто огнем, а Амир резко дернул меня на себя, крепко сцепил ладони на моей талии и крикнул «Держись!». Я едва успела ухватить его руками за шею, как воздух вокруг задрожал, перед глазами разлилось красное марево, а потом мы рухнули вниз, и нас утянуло в воздушный водоворот. Меня закружило, едва не оторвало от мужчины, но пальцы Амира сжались вокруг талии стальными тисками, а потом я ощутила сильную боль. Руки, ноги и голову словно тянули в разные стороны, будто кто-то пытался оторвать их от тела. Я не могла даже крикнуть, потому что дыхание вдруг прервалось, а секунду спустя сильный удар едва не лишил сознания. Меня приложило затылком так основательно, что перед глазами закружился хоровод разноцветных звезд. Зашипев сквозь зубы, прижала ладони к вискам, пытаясь унять боль, а потом открыла глаза и снова охнула. Мы лежали на полу в кабинете ректора Виерской академии. Я подняла голову и огляделась вокруг еще раз, ущипнув себя за руку на случай, если грежу. Так вот, что означает это преломление пространства. Кристалл переносит в нужное место. Понимаю теперь, почему Зор так вцепился в него. Кристаллу даже магическая защита нипочем. Я перевела взгляд на Амира. Холодный бледный свет Криспа на его груди медленно угасал, пока минерал снова не стал напоминать обломок обычного мутновато-белого кварца. Глаза мужчины были закрыты. «Ректор Сенсара», — позвала я, подергав рукав рубашки. «Амиральд, вы меня слышите? Мы вернулись!» Он не отзывался. Я скользнула пальцами по холодной щеке. Губы мужчины посинели, кожа обжигала холодом. «Амир!» Прижавшись ухом к его груди, пыталась расслышать стук сердца, но не могла понять, слышу или нет. Мое собственное так колотилось в ушах, что его грохот заглушал иные звуки. Я привстала, но не смогла подняться, не пускали его сжавшиеся вокруг талии руки. Они обвили меня наподобие железного обруча. Как я не рвалась, не могла выбраться из захвата. «Кто-нибудь!» — крикнула я. «Помогите! Эдди, Эдди, где ты?» Кажется, прошла вечность, а может, всего лишь секунда, равная моему вдоху, но растянувшаяся на целые часы. Дверь распахнулась, гулко ударившись о стену, и в кабинет влетел бледный Эдвар. «Вернулись!» — выдохнул он, словно боялся поверить собственным глазам. «Достали вы, достали его!» «Эдди, что-то не так. Почему Амир без сознания?» «Без сознания?» Эдди бросился к нам и упал рядом с Амиром на колени. Коснулся его лица и послушал сердце. «Бьется?» — прошептала я. «Да, только очень тихо». Эдди протянул руки, попытался разжать пальцы Амира, но не смог. «Проклятье, не получается!» «Кажется, он применил магическое заклинание, и ты теперь не выберешься, пока он сам не отпустит. Видно, слишком боялся тебя упустить во время перемещения. Что там случилось в кабинете?» «Я не знаю, там была какая-то красная сеть, Амир сказал, защита на крови, а потом мы нашли кристалл и переместились». Я еще не окончила фразу, как Эдди вскочил на ноги, его вдруг затрясло. «Защита на крови?» Побелевшими губами переспросил он. «Амир так сказал». «Я за Дианой. Нельзя терять время. Не позволь ему навредить самому себе, когда очнется», — крикнул Эдди, прежде чем дверь в кабинет захлопнулась за ним. «А...» Я даже спросить ничего не успела. Вновь опустив глаза на бледного Амира, потрогала его кожу, все такая же холодная. Я изогнулась в его руках, еще раз попыталась разжать сцепленные пальцы, но опять безуспешно. Попытка выползти из захвата тоже окончилась неудачно. «Да что такого произошло? Ведь я в порядке, если не считать шишки на голове». Не найдя ничего лучше, снова вытянулась рядом с бессознательным ректором, уложила голову ему на плечо и затихла, успокаивая себя тем, что Эдди побежал за помощью. Взгляд коснулся кристалла, лежащего на ректорской груди, и я протянула руку, чтобы потрогать холодный минерал. Провела пальцем по грани и вздрогнула от тихого стона. Подняв глаза на лицо Амира, увидела, как оно исказилось судорогой боли. Руки мужчины сжались крепче на моей талии, вызвав у меня болезненный вскрик, а потом он внезапно расцепил ладони, и я едва успела откатиться в сторону, как Амир с силой ударил кулаками по полу. Глаза его по-прежнему были закрыты, на шее вздулись вены, зубы до крови прикусили губу, он выгнулся, и новый полный боли стон ударил по напряженным нервам. «Амир!» — позвала я, но он, кажется, не слышал. Он стал метаться из стороны в сторону, мышцы напряглись, судорога вновь исказила лицо. Пальцы скрючились, будто когти животного. Он принялся царапать ногтями грудь, разрывая прикрывавшую ее тонкую ткань. «Амир!» Я кинулась к нему, ухватила за руки, попыталась развести в стороны, но он был гораздо сильнее и легко вырвал ладони из моих пальцев. Я предприняла еще одну бесполезную попытку, в испуге глядя на окрасившуюся кровью белую рубашку, а потом запрыгнула сверху и навалилась всем телом, зажав его ладони на уровне груди. Он вновь застонал, дернулся в сторону, и я едва не слетела, прижалась крепче, пытаясь не свалиться на пол и не выпустить его рук. Щека испачкалась в крови, сочившейся из ссадин на его груди. Воздух пропитался металлическим запахом, а полные боли стоны вызывали внутреннюю дрожь. Слуха коснулся стук ударившейся о стену двери, а потом меня оторвали от ректора, и Эдди мгновенно занял мое место, хватая руки друга и прижимая их к полу, а бледная взволнованная Диана упала рядом на колени и достала из кармана пузырек. «Виолетта, держи его голову!» — крикнула она мне. Я мгновенно подползла ближе, ухватила голову ректора, попыталась зафиксировать, пока Диана разжимала ему зубы и вливала в рот настойку. Едва она успела опрокинуть пузырек, как Амир дернулся так сильно, что скинул с себя Эдди и вырвался от нас обеих, откатившись в сторону. Он перевернулся на живот, уперся локтями в пол, согнул спину, а из горла вырвался страшный хрип. Я в ужасе смотрела на него, впервые в жизни видя подобные мучения. Ощущение, словно его пытали прямо у меня на глазах. Ректор мотнул головой в последний раз, а потом вдруг упал на живот и затих. «Диана», — позвал бледный Эдди, — «помогло?» «Отпустила немного», — едва слышно прошептала та. «Что происходит?» — спросила я. «Он умирает?» «Нет». Диана смахнула с глаз навернувшиеся слезы. «Ему очень больно. Надеюсь, настойка поможет. Должна помочь». Она приблизилась к Амиру, нежно погладила его по волосам и вновь обратилась к Эдди. «Положим его на диван. Он больше не будет вырываться». Они вдвоем подняли Амира и устроили на диване, а я осталась сидеть на полу. Эдди склонился и снял с ректора кристалл. «Тебе нужно идти уже сейчас, Эдди. Ты можешь не успеть». «Я не могу бросить его одного». «Ты ничего не сделаешь. Спаси сестру, это последний шанс. И возьми с собой это». Она протянула мужчине темно-зеленый флакон, который тот спрятал в карман, после чего надел на шею кристалл и закрыл глаза. Минерал засиял холодным бледным светом, и Эдди исчез. Я перевела взгляд на Диану и увидела, что она уже стоит рядом с диваном на коленях, положив ладони на лоб Амира. Несколько томительных минут я наблюдала за целительницей, которая внезапно побледнела и сползла на пол. Тело ее сотрясало мелкая дрожь. «Диана!» Я подбежала к женщине, подняла и прислонила спиной к дивану. «Да что тут происходит?» «Не могу». Целительница посмотрела на меня, в глазах ее стояли слезы. «У меня не хватает сил. Защита зацепила его, а я не могу излечить». «Защита, Диана, меня тоже обожгло, но я в порядке». «Тебя?» Целительница смотрела на меня непонимающим взглядом, а потом поднесла ладони ко рту и простонала. «Он твою боль забрал, Виолетта». «Что?» «Он забрал твою боль. Где тебя обожгло, покажи». Я медленно повернулась спиной, а Диана тихо ахнула. Лопатки обожжены, а ты даже не чувствуешь. Так он тебя защитил. Вот почему я не могу найти источник боли в его теле. Она в его голове. Он принял на себя удар и теперь мучается в агонии, а я ничего не могу сделать. Он так долго не выдержит. Настойка могла облегчить его боль лишь на немного, но он по-прежнему мучается. «Не может быть, вы ошиблись. Посмотри на него внимательно». Я перевела взгляд на Амира. Он казался спокойным, словно спал, но изредка по его лицу будто пробегала тень, а мышцы были слишком напряжены. «Объясните мне, Диана». «Просто ты бы не выдержала, Виолетта. Я понимаю, зачем он это сделал. Это как пытка, люди от подобного сходят с ума. Не знаю, сколько времени у нас в запасе, чтобы спасти его разум. У него сейчас такое чувство, будто каждое сухожилие, каждую связку разрывают внутри, ломают кости. Я не могу помочь». Она закрыла лицо руками и заплакала. «Кто может?» — схватила я ее за плечи. «Да придите в себя, не время плакать, кто может ему помочь?» «Только целитель, который сильнее меня». «Сестра Эдди, Белла, она ведь сильнее?» «Я не знаю, Виолетта. Не знаю, что с ней стало и сколько сил каждый день вытягивает из нее Зор». Я не ответила, просто села на диван рядом с Амиром. Диана тихо плакала на полу, и только эти всхлипы нарушали воцарившуюся тишину. А я думала, что же еще мы можем сделать? Амир больше не двигался, но дыхание его было слишком тяжелым. Лоб прорезала глубокая морщина, мышцы на руках вновь напряглись. Может, ему становится хуже? Протянув руку, погладила ректора по волосам. Вряд ли это поможет, но помню, что так всегда делала няня, когда я болела. Она садилась у изголовья кровати и ласково перебирала мои кудри. А мне как будто легче становилось. Вот и сейчас показалось, что дыхание мужчины стало ровнее, а мышцы лица немного расслабились. Я коснулась пальцами морщинки на лбу, погладила по щеке. Почему он так поступил? После всех безобразных выходок, зачем он забрал себе мою боль? Уж лучше бы оставил мучиться, я заслужила. Всегда думала только о себе, даже сегодня, когда пыталась помочь Эдди. И это я попалась в ловушку, меня зацепило, потому что я отвлеклась на кристалл. А теперь даже не оправдаться перед самой собой. Совесть кричит слишком громко, и стыдно смотреть людям в глаза. Стрелка больших часов на стене медленно завершала свой круг. Диана притихла и уткнулась головой в колени. Внутри меня будто сжалась невидимая пружина, так сильно было напряжение. Я сидела и ждала. А что еще оставалось? Ждала, когда Эдди вернется, и не отходила от Амира. Тик-так, тик-так, отдавалось в голове. Сколько еще осталось времени в запасе? Эдди, Эдди, ну возвращайся же скорей. Глава 32. Начнем все сначала. Ах! Мы обе дернулись, как от удара, когда яркая вспышка ослепила глаза, а на пол комнаты с шумом свалился Эдди. Он крепко прижимал к груди тело бесчувственной девушки. «Эдди!» Я вскочила на ноги. Диана попыталась встать, но, кажется, силы оставили ее окончательно. Эдди осторожно опустил сестру на пол, очень бережно провел ладонью по ее щеке, и она открыла глаза. «Белла!» — позвал он. Девушка перевела на его лицо растерянный взгляд, словно не узнавала. «Белла, ты помнишь меня?» Мы все глядели на нее, а я как-то механически отметила, что она и правда красавица. Тонкая, хрупкая, с пышными волосами, оттенка цветочного меда, с бархатистыми карими глазами, белой нежной кожей, сквозь которую просвечивали тонкие голубые вены. В отличие от неземной Дианы, красота Беллы была очень чувственной. Эта чувственность проскальзывала в каждом жесте – даже в том, как она испуганно подтянула колени к груди и обхватила их руками, не отрывая широко раскрытых глаз от брата. «Зелье забвения», — шепнула Диана. А я вдруг поняла, что эмоции — Это самая ужасная вещь на свете. Именно из-за них люди утрачивают волю, именно из-за них прогибаются под обстоятельства. Иногда слишком сильные эмоции способны затуманить разум, смешать ориентиры, как сейчас у Эдди. Он так смотрел на сестру, что мне самой стало больно. «Эдди!» — крикнула я, привлекая его внимание. «Если она под действием эликсира покорности, прикажи ей излечить Амира. Мы больше не можем тянуть». «Может, уже слишком поздно», — едва не добавила я, но вовремя прикусила язык. Я видела, что ему очень сложно взять себя в руки, но он совершил поистине героическое усилие и, поднявшись на ноги, громко и властно произнес: «Ты сейчас же излечишь этого человека, пострадавшего от кровной защиты, ты поняла меня?» Девушка испуганно кивнула, а лицо Эдди исказилось от боли. «Приступай», — велел он, и голос его едва заметно дрогнул. Белла поднялась и подбежала к Амиру, и так же, как Диана, положила ему руки на лоб и закрыла глаза. Я даже ладони сжала от волнения, силясь рассмотреть, происходят ли какие-то изменения. Вдруг Амир вздрогнул всем телом, а я вместе с ним. Руки Беллы скользнули вдоль его лица, и она повалилась навзничь. Эдди бросился к сестре и вновь подхватил на руки, крепко прижав к себе. «Диана, есть еще тот эликсир для восстановления сил?» «Нет, я отдала тебе последний». «Ей удалось?» — спросила я Диану. «Не знаю, но она отдала все силы, потому и лишилась сознания». Мы одновременно перевели взгляд на Амира. Диана с трудом развернулась лицом к дивану и даже привстала на колени. Я затаила дыхание. Эдди не отрывал взволнованного взгляда от друга, продолжая крепко прижимать сестру к груди. Глубокий вздох прозвучал в тишине, так громко, как удар тонкой палочки по туго натянутой барабанной коже. Амир пошевелился, раскрыл глаза, а потом медленно повернул голову и обвел взглядом наши лица. Я осилилась понять, узнает ли он нас, когда он едва слышно спросил: «Все живы? Или я попал на чьи-то похороны?» Я бы, наверное, улыбнулась шутке, если бы не его слабый голос, эта неестественная бледность и отголосок нечеловеческой боли в зеленых глазах. Диана разрыдалась в голос, а у Эдди мелко затрясся подбородок. Не дождавшись от нас ответа, Амир протянул руку к Диане, успокаивающе погладил ее по голове. «Теперь все в порядке, все хорошо, не плачь». Когда Амир окончательно пришел в себя и помог Эдди отнести обеих целительниц в лазарет, я поняла, что теперь буду только мешать, и поднялась в свою комнату. С тех пор лежала на кровати и смотрела в потолок, не желая даже двигаться лишний раз. Элинна, как обычно, не сказала ни слова. Мелинда встревоженно посмотрела на меня, но не стала задавать вопросов. Я вдруг вспомнила, что у меня ожог на спине, и стоило, наверное, пойти со всеми в лазарет, но прогнала от себя эту мысль. Мне ничего сейчас не хотелось, а тем более хвастать своими успехами, сообразительностью или тем, как я помогла Эдди и Амиру добыть кристалл. Негромкий стук отвлек соседок от выполнения домашних заданий. Мелинда отворила дверь, и до меня донесся голос Эдвара. «Здравствуй, Мелинда, мне нужна Виолетта». «Лета?» — девушка обернулась ко мне, а я села на кровати, а потом нехотя встала. Уже на выходе услышала испуганный возглас обеих подруг, узревших мою спину, но решительно захлопнула за собой дверь. «Идем». Эдди взял меня за руку и повел в сад. Мы сели на скамейку недалеко от красивого мраморного фонтана. Вокруг уже загорелись небольшие фонарики, мягко освещавшие посыпанные разноцветными камушками дорожки и листья разросшихся вокруг кустов. На небе только загорались первые звездочки. «Повернись». Коротко велел преподаватель, и я послушно развернулась, отводя со спины волосы. Эдди что-то нанес на кожу, и в вечернем воздухе разлился аромат мяты. «Теперь раны затянутся, раз привязка разрушена». «Расскажи мне про эту защиту, Эдди». «Затем я и позвал, чтобы все рассказать. Только сперва объясни, как догадалась, где находится кристалл?» «Амир поведал, что тайника там не было. Сама цепочка была очень искусно вплетена в монограмму, а кристалл скрывался под тонкой деревянной дощечкой. Очень ловко Зор придумал его спрятать, ведь тайник всегда можно найти, стоит только обнаружить пустое пространство там, где его не должно быть, а тут все на виду». «Когда я гостила у жениха в замке, я ходила в библиотеку. Там тоже стоял подобный стол. Это мебель эпохи короля Франциска, очень популярная в среде богатых аристократов. Вот такие письменные столы изготавливают на заказ только в одной лавке в городе. В них много потайных отделений, которые открываются при нажатии. Ящички могут вставать на место друг друга, стоит потянуть за рычаг. И еще много подобных секретов. В целом, столы очень удобны. Только чтобы все превосходно работало, их изготавливают согласно старой технологии, придуманной самим королем. Отступишь немного, и какая-то деталь обязательно придет в негодность. Франциск был большим выдумщиком и очень талантливым изобретателем. Я помню, что у Эрина в замке есть точная копия королевского стола, а когда увидела монограмму, вспомнила, что на столе Эрина ее не было. Король проставлял свои инициалы на крышке с внутренней стороны». «Молодец, Виолетта, и ты поразительно много знаешь для своего возраста. Впрочем, я только рад, что ты такая любознательная». «Не в любознательности дело, я всегда стремилась к тому, чтобы быть лучше, поражать других собственными знаниями, умениями. Я не молодец, Эдди. Я сделала это для себя. Вот Амир, он сознательно забрал себе мою боль, а я за всю жизнь не совершила ни одного великодушного поступка». «Ну, хватит. Совсем ни одного. Может, ты значения не придавала своим хорошим делам? Полагаешь, у меня или Амира не было таких поступков, за которые очень стыдно? Каждый совершает ошибки, нужно уметь признавать их и пытаться исправить, только тогда можно изменить себя, стать лучше. Ты храбрая и решительная, ты держишь свое слово, в отличие от многих аристократов. А что касается Амира, то таких людей, как он, и правда мало. Я ведь тоже поступал эгоистично, требуя от него помощи в возвращении сестры. Представляю, каково это было работать на Зора в его академии». «И в этот раз, Виолетта, именно я отправил тебя в подземелье и научил, как найти дорогу. Слишком сильно боялся, что Амир не справится в одиночку. Я даже не думал, что там поставлена кровная защита, но это не может служить оправданием». «Эдди, почему ловушка активировалась раньше? Вы неправильно рассчитали время?» «Нет, такая охранка активируется намного быстрее, в этом все дело. Защита на крови — полное сумасшествие, но Амир не исключал этого варианта. Теперь я понимаю. Это был наш последний шанс добыть Крисп, и Амир отправился один, хотя предполагал, что может не успеть. А вот из-за меня вы оба едва не погибли. Один он бы справился с защитой, смог продержаться до возвращения Зора, а вот защитить вас двоих сил бы не хватило. Спасибо тебе, Виолетта, спасибо, что нашла кристалл». «Я нашла его только потому, что Амир принял удар на себя и пытался остановить сеть. Все вышло случайно. Я так боялась, что не хотела смотреть на ловушку. Именно тогда и увидела монограмму». «Процесс активации начался уже тогда, когда вы были в подземелье. Сначала закрылись все выходы, а когда процесс завершился, охранка сработала на ваше присутствие и окружила со всех сторон. Она способна беспрепятственно проходить сквозь материальные объекты и уничтожает только живые существа. Полагаю, в подземелье Амир еще не знал, что там за защита, мог только догадываться, что это самая мощная из всех. И тогда предположил ошибку в расчетах». «А в чем разница? Чем страшна именно кровная защита?» Разница во времени активации и в том, что остальные не дают нарушителю выбраться. А это разрезает человека на мелкие кусочки. Меня внезапно замутило от слов Эдди, и я с трудом смогла вдохнуть. В том-то и ужас, Виолетта. Поставить подобную охранку в Академии может только сумасшедший. Думаю, Зор слишком боялся, что у возможных похитителей кристалла хватит сил обойти любую защиту. От кровной сбежать невозможно. Только эта охранка тянет из своего хозяина тьму энергии. Я так полагаю, пополнять ее он собирался за счет моей сестры. Руки Эдди сжались в кулаки. Знаешь, сильных целителей и раньше похищали, только они способны делиться своей энергией, потому что лечат людей. Потом в целях защиты им стали надевать на руку специальные браслеты. У Беллы тоже был такой. Но сильный маг способен сломать защиту браслета, что Зор и сделал. Эдди опустил голову на руки и горько вздохнул. Я коснулась его плеча, пытаясь хоть немного подбодрить. «Эдди, ты сказал, что Амир один мог справиться?» «Да, остановил бы сеть, но оказался бы в ловушке и попал к Зору в руки». Не думаю, что Анделина решился бы на убийство. Скорее, отправил бы Амира в тюрьму и очень радовался бы, что избавился от соперника. Как Амир смог забрать себе мою боль и почему-то сказал, что теперь раны на спине заживут, раз привязки больше нет? Когда сеть коснулась тебя, она не просто ранила, она тебя отметила. Возникла привязка. Охранка настроена на то, чтобы уничтожать. Если сеть не смогла убить тебя физически, она должна была уничтожить иным способом, например, ментально. Ты бы мучилась, пока не сошла с ума, и раны на теле не зажили бы от простых лекарств и мазей. Только очень сильный целитель может порвать эту связь, отдав тому, кто привязан к охранке, свою энергию. Когда кристалл переносил вас сквозь пространство, прямая связь была нарушена. Это позволило Амиру сменить полюс, перенастроив сцепление с защитой на себя. Проще говоря, он забрал твою боль себе. Мы замолчали и долго сидели в тишине, а потом я снова решилась спросить. «Значит, у Беллы все же хватило сил? Я боялась, что Зор вытянул их из нее». «Думаю, она восстанавливает свои силы ночью», — тон Эдди сказал мне о его чувствах лучше всяких слов. Как Зор мог решиться на такое? Слишком сильно хотел победить в состязаниях. Задумал использовать Крисп, чтобы смошенничать. Он ведь даже перенастроил его. Перенастроил? Да, Амир рассказал. Зор сделал так, чтобы кристалл мог переносить только одного человека, того, кто надевал Крисп на себя. Ты ничего странного не ощутила во время переноса? Было чувство, словно ноги, руки и голову тянут в разные стороны. Повезло. Что повезло? Что у Амира такая реакция. Всегда я ее восхищался. Если бы я тебя переносил, то мог бы вернуть в Виерскую Академию по частям. А Амир успел почувствовать и перенастроить кристалл в момент активации. Зор ублюдок. Все сделал, чтобы Крисп никому не достался. Думаю, ему очень нужны те деньги, что достаются победителям. Ну и, конечно же, слава лучшей академии и лучшего ректора. 2 года назад наша победа стала для него слишком сильным потрясением. Он ведь ни во что не ставил Виеров раньше, а Амир утер ему нос. Скажи, зачем Диана отдала тебе эликсир для восстановления сил? Чтобы хватило энергии зарядить Крисп на обратную дорогу. И ты сразу отыскал Беллу, когда переместился? Нет. Зор поселил ее в другой комнате, в дальней башне. Мне удалось незамеченным пробраться до кухни и узнать все у кухарки. Она помогла отвлечь охранников у двери, а я уж позаботился, чтобы они полежали некоторое время спокойно и не мешали мне. В этот раз не дал Белле шанса предупредить кого бы то ни было. А что будет с этой кухаркой, когда Зор вернется? Она к тому времени покинет его дом. Эдди помолчал немного, а потом вдруг добавил. «Прости, если можешь, Виолетта. Если бы с тобой что-то случилось, я бы никогда себе не простил». «Эдди, не стоит, я сама согласилась. Не бери всю вину на себя». Ты ведь девчонка совсем, а я взрослый человек. Это я должен был думать. А еще слушать Амира. И прости, что так злился на тебя в начале нашего знакомства». Я вдруг вспомнила подслушанный разговор и зябко поежилась, обхватывая себя за плечи. Эдди протянул руку и привлек меня к себе. «Замерзла. Нам уже пора возвращаться. Только не считай впредь, Виолетта, что ты очень плохая и эгоистичная. Ты намного лучше, чем сама думаешь. Я вот тоже в тебе ошибался. Может, начнем все сначала, не принимая во внимание эти глупости, что ты аристократка, а я Виер, и каждый из нас плох уже только по этой причине. Ведь теперь у нас общая цель — нужно проучить Анделина. А победа в играх — лучшее наказание для него, особенно сейчас, когда он потерял Беллу и Крисп». «Я не против дружбы, Эдди. Я ведь тоже во многом заблуждалась раньше относительно Виеров. А еще я решила отправиться на эти состязания, хочу увидеть все собственными глазами». «Обязательно отправишься. А теперь идем. Борьба только началась, а мне предстоит вымаливать у Амира прощение, если он согласится выслушать извинения, прежде чем придушит меня собственными руками».